связанных не только с укреплением здоровья инвалидов по зрению, но прежде всего повышает их работоспособность, воспитывает морально-волевые качества личности, развивает умение самостоятельно ориентироваться в пространстве, разнообразит досуг незрячих. Кроме того, физическая культура и спорт – важное средство компенсации дефектов зрения и фактор социализации личности незрячих. Особо важное значение имеют занятия физкультурой и спортом для восстановления, упрочения и расширения социальных связей, то есть для реабилитации инвалидов по зрению. Энтузиасты спорта популяризируют среди инвалидов по зрению его отдельные виды, привлекают к ним внимание рабочей молодежи. На головном предприятии Черновицкого УПО туристическая секция существует с 1966 года. Вначале незрячие, особенно инвалиды первой группы, скептически относились к пешеходному туризму, но первые походы в Карпаты убедили скептиков в доступности для незрячих этого вида спорта. Сейчас в туристической секции 9 разрядников 36 человек выполнили нормативы ГТО по туризму. На головном предприятии Львовского УПО в 1977 году состоялось первое командное первенство по туризму спортивных коллективов Украинского общества слепых. Подобное мероприятие активизирует работу туристических секций, способствует всемирному развитию туризма в среде незрячих, удовлетворению их естественных стремлений к насыщенной новыми впечатлениями и положительными эмоциями жизни. Планируется проведение соревнований по гребле. Растет среди незрячих популярность велосипедного и лодочного туризма, который позволяет включать в маршруты инвалидов первой группы. Организуя поход, следует хорошо продумать его материальное обеспечение, соотношение зрячих и незрячих участников, провести подготовку членов секции с постепенным увеличением продолжительности тренировочных занятий. Опыт показывает, что многие инвалиды по зрению ведут малоподвижный образ жизни. Это ведет к детренированности организма, ослаблению деятельности различных органов и систем. Во время похода незрячие спортсмены должны получить возможность непосредственно ознакомиться с объектами природы, быта, культуры и труда, целесообразно организовывать встречи с передовиками производства, деятелями науки, культуры и искусства. При такой организации похода туристы будут не только физически ощущать свое участие в нем, но и приобретут новые представления и знания, опыт общения с новыми людьми. От правильной организации туристической работы с инвалидами по зрению зависят состояние и перспективы развития туризма на УПО и УПП Украинского общества слепых. Бывалые туристы, члены УТОС, долго помнят дни, проведенные в походе по родному краю. Туристический поход дарит человеку незабываемые впечатления. Кондратов, определяя задачи физического воспитания незрячих, пишет: «Практически физическое воспитание в школах восстановления трудоспособности слепых направлено на укрепление здоровья и совершенствование физического развития, овладение основными жизненно важными двигательными навыками и умениями, подготовку к трудовой деятельности, снятие скованности, коррекция ограниченности и недостаточности движений, гармоническое развитие двигательных функций, силы и статической выносливости различных мышечных групп, подвижности в основных суставах, тренировку координации, точности и ритмичности движений, а также функции равновесия, овладение навыками ориентировки в пространстве, воспитание морально-волевых качеств, смелости, ловкости». Кроме того, физическое воспитание способствует формированию познавательного и социального опыта незрячих на основе организации разнопланового общения с окружающей средой. При правильной организации дела, применении различных средств, компенсирующих зрительную недостаточность, возможно и необходимо существенно расширить диапазон видов физической культуры и спорта, доступных инвалидам по зрению. Развитие физической культуры среди незрячих – жизненная необходимость. Многие тифлопедагоги отмечают, что незрячие испытывают значительные трудности в пространственной ориентировке, боятся движения. Это приводит к малоподвижному образу жизни и тормозит формирование двигательных способностей и качеств, Незрячие отстают от зрячих сверстников по силе, статической выносливости, координации движений и так далее.